Глава первая. Дублер. Все, как решил Сэм Пиблз позже, произошло по вине проклятого акробата. Если бы акробат не написал в самое неподходящее время, Сэм никогда бы не напоролся на такие неприятности. «Это не совсем плохо», — думал он, возможно, с горьким оправданием, что жизнь, как узкая перекладина над бесконечной глубокой расщелиной, перекладина, по которой мы идем вслепую, это плохо, но не совсем. Иногда нас спихивают с перекладины. Но это было позже. Ведь пьяный акробат был и до полицейского из библиотеки. В Джанкшн-Сити, в городе Узловом, в последнюю пятницу каждого месяца вечером проходило собрание спикеров местного Rotary Club. В последнюю пятницу марта 1990 года члены клуба планировали услышать к своему удовольствию блистательного Джо, акробата из труппы Кэрри и Трэмбо, все звезды цирка и странствующий карнавал. Во вторник в 5:05 на столе Сэма Пиблза в его конторе недвижимости страхования в Джанкшн-Сити зазвенел телефон. Сэм поднял трубку. Кроме Сэма никто трубку не снимал. Или Сэм отвечал сам, или голос Сэма на автоответчике, потому что он был владельцем и единственным служащим этой компании. Он не был богат, но довольно счастлив. Он любил говорить людям, что ему еще далеко до первого Мерседеса, но у него был новенький Форд и собственный дом на Кэлтон-авеню. К тому же бизнес позволяет мне пить пиво и еще кое-что, — любил он добавить, хотя, по правде, пиво он не пробовал со студенческих дней и не был вполне уверен, что такое кое-что. Он думал, что это, возможно, кукиш с маслом. Компания Junction City недвижимости страхования. Сэм, это Крейг. Акробат сломал себе шею. Что? Ты все слышал? Мрачно воскликнул Крейг Джонс. «Акробат сломал свою чертову шею!» «О!» — сказал Сэм. «Ну и дела!» Он подумал минуту и затем осторожно спросил. «Крейг, он еще жив?» «Да! Но если б это были мы, могло бы быть иначе!» «Он в больнице у кедровой стремнины. На шею наложили толстый слой гипса». «Мне только что звонил Билли Брайт. Он сказал мне, что этот акробат пришел сегодня на утреннее представление вдребезги пьяный. Попытался сделать сальто мортале на канате, но не попал на канат, а приземлился себе на шею. Билли сказал, что хруст был слышен на трибуне, где он сидел. Он сказал, что что-то хрустнуло, как будто наступили на лужу, покрытую тонкой корочкой льда. «Ой!» — воскликнул Сэм и передернулся. «Ничего удивительного!» «В общем-то, ослепительный Джо! Что это за имя для циркового акробата? Я бы сказал, ослепительный Рэндикс, да? Ослепительный Тортеллини, неплохо! Но ослепительный Джо! Для меня это прекрасный образчик сдвига по фазе! Боже, не так плохо! Дерьмо на палочке, вот от что! Завтра на собрании некому будет говорить, дружище!» Сэм пожалел, что он не ушел из конторы ровно в 4. Крейг переговорил бы с Сэмом автоответчиком, это дало бы Сэму человеку время подумать. Он чувствовал, что ему понадобится время для обдумывания, и он также чувствовал, что Крейг Джонс не даст ему ни минуты. «Да», — сказал он, — «я полагаю, что это верно». Он надеялся, что дает философский ответ, которым не воспользуешься, как досадно. «Конечно», — сказал Крейг и затем закинул удочку. «Но я знаю, что ты будешь счастлив заполнить брешь. Я? Крейг, ты шутишь. Не то что сальто мортали, я не сделаю и простой кувырок. Я подумал, что ты мог бы говорить о важности самостоятельного бизнеса в жизни маленького городка», — безжалостно нажимал Крейг Джонс. «Если это не подойдет, то говори о бейсболе. Если не о том, то сними штаны и потряси своими причиндалами перед слушателями. Сэм, я не просто возглавляю комитет спикеров, но с тех пор, как Кенни уехал, а Карл перестал приходить, я и есть комитет.